Студент впускается в препирательство, грозится и бахвалится, а средний, которого этот разговор забавляет, тихо смеется. То над студентом, то над карликом, который прикидывается то дурачком, то мудрецом. Это просто здорово, и теперь есть время вспоминать, чем я лихорадочно и занят, как и каких уродов распознавать и давить. Если это живность спектра белого старика, то надо, а вот что надо, уже не успеваю. Рыцарь сухо говорит: «Хватит развлечений, старший, давай». И свет вокруг начинает с ощутимой скоростью меркнуть, а на руки и ноги наваливается страшная усталость. Что там наша гонка по лесу? Пустяк! Вот уже и не видно ничего вокруг. Только студент, да эти три фигуры, как подсвечены на фоне почти полной черноты. Лениво, как о ком-то третьем, приходит мысль: «Наверное, это последнее, что я вижу». Хотя кое-какие остатки воли у меня еще есть, и я направляю рассуждение в другое русло. Так же спокойно и неспешно думаю, на что это похоже и что надо делать. Может, всего-то два слова сказать? А карлик прямо на глазах начинает пухнуть, вытягиваться и, наконец, становится вровень с верзилой. Теперь они как близнецы. Но тут темнота резко спадает, снова сверху предвечернее небо, коричневые с холмья под ногами и чистый прохладный воздух. А троица стоит к нам спиной, обернувшись, уставились на очередного персонажа. Вот это, пожалуй, сила. Старичок-боровичок в ярко-зеленом плаще и с зеленым посохом с изумрудом, и остальная одежонка плохонькая. Студент рядом. Он тоже очнулся, шепчет: «Надо исчезать». Голос хриплый такой, тоскливый, но я ему также шепчу: «Тихо». Что-то мне такое рассказывали. Да, это никто иной, как Радагнар Дрекелрин. Если по-иному говорить, то неторопливый мудрец цвета листьев. «Студент, ты пока помалкивай. Это первая сила, понял?» Он молча кивает головой, догадавшись не перебивать Радагнара. Речь у мудреца, соответственно, прозвищу, тоже неторопливая. «Опять вы за свое взялись, разбойники. Теперь я вас не пожалею и сделаю то, что обещал. Убирайтесь». И троица, словно сдунутая ветром или смытая водой, исчезает с глаз долой. «Вы уж... Это он теперь к нам обращается. Вы уж не сердитесь, а то совсем нехорошо получается. Когда я еще сказал, что эти кровососы перестанут тут злодействовать? Так нет же, опять начали». Студент: «Да нет, что вы, мы и не знали вовсе, спасибо большое». «Да, вижу, что не знали. Раз в такие худые места пришли. Тут у нас и волки еще тех времен бродят, и гоблинское отродье тоже есть, и еще кое-какие хитрые существа. Умеют ведь прятаться и выжидать, а у меня своих забот по горло хватает, чтобы еще и с ними воевать. Но раз уж со мной встретились вы, то хоть немного попробую вам помочь. Вы что за люди-то будете?» «Люди? Да не совсем», — отвечаю. «Уртазм мы». Пауза. Старичок молчит, переваривает информацию, потом тянет: «Да, ну и что теперь? Обратно этим отдавать по такому случаю? Вот так вот и подводит меня доброта-то моя. Садитесь, поговорим». Студент: «А здесь удобно ли будет?» «Ничего, сейчас будет удобно. А пока устраивайтесь». Сам он опирается на жесткий куст. Ветки пружинно пригибаются и образуют что-то вроде кресла. А прямо перед нами оказывается Есть пара очень удобных коряк. Даже спиной есть на что облокотиться. Я не понимаю, откуда они взялись. Пока не замечаю, что одна из коряк вытягивается, делаясь, видимо, комфортабельнее, и снова замирает. Студент с достоинством благодарит и садится, а я не успеваю. Эсте снова подает голос. Алло, алло, мы почти все, не больше часа осталось. То есть как? Да так. Время-то уже к 6 часу близко. Я тут вас уже вызывал, да молчали что-то. Ну, как ты так? Да все нормально, я потом с тобой поговорю. Радагнар. Это что за разговор у тебя? Радио. Да, радио. Слышал я про это. Ну так вот, господа уртазы, я Радагнар. Никогда в политике силен не был и старался не мешаться в войны, союзы, споры и прочее. Даже в последней сваре участия почти не принимал. Но об событиях я все-таки понятия имел раньше, а сейчас не очень. Дело в том, что не так давно узнал я о решении Совета Светлых Сил про ваш народ. Дескать, уртазы есть опасность. Они по своей воле меняют течение судьбы нашего мира, и это грозит ему бедами. А посему уртазов этих, всеречь вас, необходимо всякими способами из средних земель гнать. О дружбе с ними и не заикаться. Услуг ихних также не принимать, ни под каким видом. Я. Лихо. То есть это не только королям всяческим команды такие спустили, а вообще, так сказать, повсеместно? А что же, не просто порезать или потравить, да и дело с концом? Да я, право, и сам не знаю, но думаю так. Ваши ведь никогда никаких... По-настоящему злых дел ты не творили. Ну, вроде бы так. А значит, пусти, скажем, вот я смертоубийство, так сам бы себя черным мазать бы начал, а свой цвет каждому дорог. Да и вообще, я про уртазов просто ничего не знаю. Слышал, что есть такие, да и все. Не та причина, чтобы всерьез накидываться. Я молчу. Студент молчит. Старичок тоже примолк, думает, видимо. А вокруг нас совсем что-то непонятное творится. Словно зеленые стены, плотно стоят мохнатые, зеленые, вроде как можжевельники. А верх уже наполовину зарос широколиственными ветками. Листья свежие, пахучие, но ведь конец сентября месяца. А свету между тем не убавилось, и откуда он, я даже не знаю. Впрочем, чудеса чудесами, а диалог надо продолжать, пока у Радагнара настроение хорошее. В общем, так, говорю, я тебе сейчас попробую про нас рассказать, а тебе уже решать, причина или нет. Мы люди из другого мира, совсем другого. А сюда дорогу случайно нашли. Никаких претензий на власть, само собой, не имеем. Единственный грех – знать много любим. Вот сейчас, например, так дело поворачивается, что если мы как следует с вашим миром разберемся, что он, по каким законам живет, откуда взялся, то поймем и свой тоже. Похоже, наши миры, только в вашем кое-что, ну, не проще, а явственнее, что ли. Есть у нас дома сейчас такие проблемы, которые можно решить, только разобравшись с их механизмом. А тут это получится быстрее и надежнее. А что на судьбу этого мира наше присутствие влияет? Какая с этого беда? Если живо... Круглое царство и не дает восточным ордам проникнуть к западу от большой реки. Так разве же это плохо? Если мы помогали королю управлять одновременно двумя половинками своего государства, разве это преступление? Нас можно обвинить только в том, что средние земли стали в чем-то зависеть от нашей помощи. Но это же глупо. Так можно обвинять одно весло в том, что от него зависит весь корабль. Но вот он же нас в этой зависимости и обвинил, а ведь его глупцом никто не назовет. Радагнар отрывает от своей мебели веточку и начинает ее задумчиво грызть. Сгрыз, повертел в пальцах остаток, выкинул и вздыхает. Да, сложно. Видимо, в совете говорилось о чем-то серьезном, более серьезном, чем рассказал сейчас ты. Давненько я там не бывал. 600 лет уже, наверное. Студент открывает было рот и тут же спешно его закрывает и делает равнодушное лицо. Чему, мол, тут удивляться-то? Радагнар. Ну, а сюда как вас занесло? Студент смотрит на меня, я киваю, можно, дескать, и он объясняет. Тот, которого стариком называли, помнишь, как он о власти мечтал, как стал игрушкой врага и цвет свой потерял? Так вот, в здешних местах часть его архива спрятана, и несколько наших людей его сейчас читают и быстро переписывают и передают по радио. Но на нас охотятся и люди, и эльфы, и орки. Мы вот вдвоем этих ловцов за собой уводили. Вот и вся история. Видимо, в этом совете кто-то крепко против нас, раз такую травлю устроили.